Глава девятая и последняя. На 72-й странице в ярко освещенном зале играла приятная музыка, и в плавном танце кружились пары. Если кто не знает или вдруг забыл, то для него можно повторить. Согласные звуки бывают глухие и звонкие. Глухие и звонкие составляют пары. Какие? Что это тоже надо напомнить. Пожалуйста. Б и П, В и Ф, Г и К, Д и Т, З и С, Ж и Ш. Вспомнили? Так вот, эти самые пары и кружились под звуки оркестра. Но мало этого, они еще и пели нечто похожее на старинный романс. Как сладко музыка звенит, а танец как полет. Зовет куда-то и манит, паркет блестит, как лед. Мы в танце по нему скользим, как этот вальс неотразим. Угомониться бы пора, но мы танцуем до утра. В зале царило веселое оживление, звучал смех, всем было легко и радостно на душе. Вдруг двустворчатые стеклянные двери зала распахнулись, и прямо на танцующих ринулся Кляксич с дубинкой и сходу начал колотить по головам Б и В, Г и Д. Даже Помарка не понял, зачем он это делает. «Ты что?» — спросил он Кляксича. «С какой целью?» «Болван!» — крикнул на него Кляксич. «Не понимаешь, что ли? Я звонкий оглушаю. Теперь там, где луг, все напишут «лук». И весь луг покроется луком. А где цветам расти? Негде. А зачем пчелам летать? Незачем. А за что хорошие отметки ставить? Не за что. Сплошной лук и сплошные двойки. Понял ты, дурья голова?» «Понял!» — радостно закивал Помарка. «Подожди, я еще превращу зуб в суп, горку в корку, а дочку в точку». «Вот и будет точка всему первому классу!» — захихикал Помарка. Но Кляксич не успел осуществить все эти кошмарные и столь опасные для первого класса Б-планы. На пороге зала появились Аля, Антон и Грамотейка. С ними вместе явился и Вреднюга. «А ну, руки вверх!» — крикнул Антон и наставил на Кляксича кисточку. В руках он держал тюбик с клеем. «Думаешь, ты умеешь кляксы ставить, так и король? Сейчас я тебя, клякса несчастная, по рукам и ногам склею, не шелохнешься!» И он мазнул Кляксича клеем. Тот так и прилип к полу. «Ой!» — ойкнул Грамотейка. Кляксич казался ему таким страшным, что храбрость Антона даже немного его пугала. Вы спросите, откуда взялся клей? А это Вреднюга слетал аж на 92-ю страницу и одолжил и клей, и кисточку у 222-го упражнения. «Лапушка ты наш!» — похвалила его за это Аля. И только она это сказала, как учебник русского языка тут же захлопнулся, а Аля и Антон оказались в Алиной комнате на коврике возле письменного стола. «Уф!» — сказал Антон, садясь прямо на коврик. «Антош, как ты думаешь, Кляксич не отклеится?» «Ни в коем случае», — успокоил ее Антон. «Клей качественный», — и он показал ей свои слегка слипшиеся пальцы. «Ну, тогда в четвертой четверти больше не будет двоек», — сказала Аля. «А ребята даже и не будут знать, от чего мы их спасли». «Ну и не надо», — сказал Антон. Итак, Кляксич снова посрамлен. Теперь уже окончательно. Да здравствует наука! Но тут Антон глянул на часы. «Алька, иди запри за мной!» — воскликнул он, срываясь с места. «Времени ужас! Мне от папы влетит! Это уж к гадалке не ходи!»